إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاج واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, сегодня, братья, мы с вами будем говорить про одного из подвижников, про человека, которого мы должны все знать, про которого, я думаю, многие из нас что-то слышали, многие знают. Этот человек один из Ашара Мубашарина Бильджанна. Один из 10 обрадованных раем еще при жизни. Человек, про которого существуют на русском языке небольшие труды, небольшие истории, рассказы. Но для того, чтобы полностью понять достоинство этого человека, чем он отличился так, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовал его вестью о рае 3 раза, или в некоторых ривайатах 4 или даже 5, сказав о том, что он один из обитателей рая, мы сегодня, иншалла, постараемся для этого выяснить. И человек, про которого мы сегодня, иншалла, будем говорить, его зовут Саад ибн Аби Ваккас. Саад ибн Аби Ваккас, радиаллаху та'аля анху варда. Саад ибн Аби Ваккас имеет отношение к своему отцу, которого звали Абу Ваккас. Но настоящее его имя было Малик. И поэтому мы его можем найти в хадисах, где его имя упоминается как Саад ибн Малик, аз-Зухри аль-Кураши. И если мы возьмем его полное имя, то его звали Саад ибн Малик, ибн Ухейб, Абду Манаф, ибн Зухра, ибн Киляб, ибн Мурра, ибн Люэй. Это был тот человек, которого Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовал раем еще при жизни. Имам Аль-Бухари приводит от него в своем сборнике хадисов 5 хадисов. Имам Муслим использовал от него 18 хадисов. Это человек, у которого учились сподвижники, как Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас. Огромное количество великих исламских ученых брали у него свои знания. Это от него передавали хадисы огромное количество человек. В первую очередь его сыновья – это Амир, Умар, Мухаммад, Мусаб и Ибрагим. Вот и многие другие из тех сподвижников, которых мы знаем. Среди тех хадисов, которые мы знаем, которые приводят Саад ибн Аби Ваккас, в первую очередь это тот самый известный хадис про Саада и Усмана ибн Аффана. Саад передает этот хадис, он сказал: однажды я зашел в мечеть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и увидел, как Усман сидит. Я подошел к нему, и Усман посмотрел мне в глаза. Я дал ему салям, и Усман ничего мне не ответил. Усман ибн Аффан не ответил Сааду ибн Муазу, Сааду ибн Аби Ваккасу. И Саад сказал: я пошел, прочитал 2 раката и подумал, что в исламе что-то случилось страшное. Сам Усман ибн Аффан не ответил на его салям. И после этого Саад сказал: я отправился к Умару ибн Хаттабу. И придя к нему, это было во времена правления Умара ибн Хаттаба. И он сказал: я пришел к Умару ибн Хаттабу и сказал: о, Умар, неужели в исламе что-то случилось? Аль-Хадаса Шаиф иль-Ислам? И Умар сказал: нет, Саад, ничего не случилось. И он сказал: почему же тогда Усман ибн Аффан не отвечает на мой салям, когда я был в мечети и дал ему салям? И Умар сказал: пойдем вместе со мной. Умар взял Саада, и они отправились к Усману. Дошли до мечети, и Усман сидел на том же месте. И они к нему подошли, и Умар спросил: Усман, лима заля тарут, почему ты не отвечаешь на салям своего брата? И Усман сказал: он мне не давал салям. Посмотрел на Саада и сказал: он мне не давал салям. И Саад сказал: я поклялся Аллахом тот же, что я давал салям Усману. И Усман поклялся Аллахом, что Саад не давал ему салям. И мы впали в спор между нами. И после этого Усман сказал: а, теперь я вспомнил. Поистине ты проходил мимо меня и дал мне салям. Но я в этот момент был своими мыслями вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И он сказал, была та история, которую я до сих пор не могу вспомнить в подробностях. И Саад сказал: что это за история, о Усман? И Усман сказал: однажды мы сидели вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: есть то дуа, которым, если мусульманин призовет к своему Господу, он обязательно ответит на него. И Усман сказал: потом пришел бедуин, спросил о чем-то пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он не сказал нам, что это за дуа. И он сказал: я до сих пор не знаю, что он должен был сказать. И Саад сказал: Усман, я был тогда вместе с тобою. После этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ушел. Я отправился за ним и шел по улице в темноте. Мы шли вдвоем. И он сказал: пророк саллаллаху алейхи ва саллям не слышал меня. И я топнул ногой по земле. И тогда он обернулся ко мне и сказал: кто ты? Он сказал: это я, Саад. Он сказал: что с тобой, Саад? Он сказал, Саад ответил ему: о посланник Аллаха, ты сказал нам хадис, но ты не сказал, что это за дуа. Потом пришел этот бедуин, и ты забыл про это сказать нам. И после этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что поистине это дуа, которым призвал к своему Господу Зиннун, Юнус алейхиссалям. Субханака, кто знает из вас? Я анта субханака и кунту мина зуалимин. Правильно. То самое дуа, которым возвал к своему Господу Юнус. Поэтому Всевышний Аллах в Коране говорит: «Валя-уля, если бы он не был из тех, кто вспоминает своего Господа, ля-ля бисафи батни и ля-яуми юбасун, то он бы просидел в желудке кита до тех пор, пока бы не началось воскрешение, судный день. Если бы он не вспомнил своего Господа». Поэтому имам Ибн Касир в своем тафсире этого аята приводит о том, что Юнус, когда кит погрузился на дно моря, услышал то, как камни на дне восхваляют Аллаха этим самым дуа. И после этого он возвал к Аллаху, и кит выкинул его на побережье Йемена, где Всевышний Аллах сделал так, что над ним произросла акация. Тот самый вид, который до сих пор находится в Йемене, отличается он тем, что мухи не подлетают к нему. Потому что, когда его выбросили на берег, его кожа была сожжена соком в желудке кита. И он лежал больной, не мог передвигаться. И к нему приходила газель каждый день и поила его молоком до тех пор, пока он не восстановил свои собственные силы. И от Саада ибн Аби Ваккаса, возвращаясь к нему, приводится несколько хадисов. Среди них тот самый хадис, когда он сказал: «Однажды я был в Мекке, когда мы были вместе с пророком, салсалям, и я тяжело заболел. И моя дочь позвала пророка, салсалям, позвали пророка, салсалям, и когда он пришел ко мне, он погладил меня по голове, по груди и по животу, и сказал: «Аллахумма шфи Саад». И сказал: «О Аллах, излечи Саада ибн Аби Ваккаса». И Саад сказал, уже будучи стариком, он передавал этот хадис, он сказал: «И до сих пор я чувствую прохладу руки пророка, саллаллаху алейхи на своей печени». Если, как я вспоминаю эту историю, я до сих пор чувствую прохладу руки посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на своей печени. И поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Ваккаса, то в первую очередь это тот человек, который участвовал во всех битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ни одна битва, в которой участвовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не иначе как вместе с ним участвовал и Саад ибн Аби Ваккас. Это тот человек, который открыл для ислама территорию Азербайджана. Тот человек, который открыл для ислама половину Ирана. Человек, который открыл, перед которым пали такие города, как Мадайн. Человек, который выиграл битву при Хадисии, который захватили сокровищницу Хасроя. Это человек, который затушил раз и навсегда огонь проклятых огнепоклонников вплоть до судного дня. Человек, который расправился с огнепоклонничеством в Иране, который затушил огни ихних святилищ, и которые, иншалла, будут пребывать в этом состоянии вплоть до судного дня. Иншалла Раббуна. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорил про Саада, он его выделял как? В первую очередь он сказал про Саада: «Саадун хали, хали, Саад мой дядя». Пророк, саллаллаху алейхи, говоря про Саада, сказал: «Это мой дядя». Имам Аль-Хаким приводит хадис, который достоверен по условиям принятия Бухари и Муслима, в котором передается, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сидел вместе с подвижниками в Халяка, и зашел Саад. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, обратился к сподвижникам и сказал: «Хаза хали, это мой дядя, фаливарини раджуль халя, и пускай кто-то, фаливарини имрун халя, и пускай же кто из вас покажет, у кого дядя может быть лучше, чем Саад, чей дядя может быть лучше, чем мой дядя, Саад ибн Аби Ваккас, радиаллаху та'аля анху ва арда». И поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Ваккаса, до ислама, во времена джахилии, до того, как он принял ислам в 17 лет, человек не пил вина, не играл в азартные игры и не имел никаких запретных отношений с женщинами. Фактически тот же самый Абу Бакр, радиаллаху анху, тот же самый Минхадж, тот же самый программа, которую защищал его Всевышний Аллах. Но Саад ибн Аби Ваккас же должен был чем-то заниматься в этот момент, потому что он был молодым человеком. Саад ибн Аби Ваккас с детства отличался тем, что он был самым лучшим стрелком среди молодежи из лука в Мекке. Самым лучшим стрелком из лука в Мекке среди всех молодежи. И занимался тем, что он сам делал луки и готовил стрелы. И среди вас есть тот, кто стрелял из лука? Поэтому, если кто из вас стрелял из настоящего лука, у которого сила натяжения тетивы составляет 60 килограммов, то мы позднее вернемся к саду для того, чтобы рассмотреть, как это происходило. И поэтому, как сказали ученые, как будто бы Всевышний Аллах сохранял, изначально с детства готовил Саада к великому делу в исламе. Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, помните тот самый известный хадис, в котором Саад сказал: «Поистине я являюсь третью ислама». И тот самый хадис, когда Саад ибн Аби Вакас принял ислам за счет даавата Абу Бакра. И когда он пришел к пророку, он знал, что на земле существует из мусульман только кто? Посланник Аллаха, салям, Абу Бакр, Зейд ибн Хариса, приемный сын посланника Аллаха, салям, Хадиджа и все. И Али ибн Аби Талиб. И после этого Саад ибн Аби Вакас пришел к себе домой и сказал, передавал хадис, он сказал: «Я пробыл 7 дней после того, как я принял ислам, провел 7 ночей. Никто не принял ислам после меня. И тогда я решил, что я треть ислама». И ученые сказали, почему Саад ибн Аби Вакас сказал так, хотя народу было достаточно много. Их было не трое. А Саад считал, что их было трое. Пророк, салям, Абу Бакр и он. Почему? Потому что Зейд ибн Харис был слугой. Али ибн Аби Талиб был мальчиком, а Хадиджа была женщиной. Исходя из этого, Саад ибн Аби Вакас постановил, что он треть ислама. И вакана казалика хакка. И он был истинно третью частью ислама, так как он сам про себя говорил. Поэтому в связи с этим упоминается тот самый хадис, когда однажды один из подвижников рассказывал, его звали Афиф аль-Кеннеди. Афиф аль-Кеннеди однажды пришел, ехал в Мекку тогда, когда пророк сам начинал проповедовать только. И Афиф аль-Кеннеди рассказывает ту самую историю, что когда-то рассказывал Абу Зар аль-Хитарий. Он сказал: «Я остановился у одного из своих родственников, который жил недалеко от Каабы. И однажды я поднялся в окошко и увидел, как пришел человек. Пришел человек, и это был пророк, который делал таваф. Потом, как не знаю, в этом хадисе пришел Али, который вместе с ним делал таваф, потом хадиса». И он сказал, обратился к своему родственнику, сказал: «Кто эти люди?» Али — это его родственник, и Хадиджа — его жена. Они проповедуют новую религию. Кроме этих троих больше никого нету на земле. Мы больше никого не знаем, что существует из мусульман кто-то. И Афиф аль-Кенди позднее, спустя 8 лет, принял ислам. И когда он встретился с пророком, салям, и разговаривал с подвижниками, он сказал: «Я лейта не кунту салисахум. О годе мне, если бы я был третьим среди них в тот момент. Почему я не принял ислам тогда? И стал бы третью ислама, как стал Саад ибн Аби Вакас, ради Аллаху та'аля анху ва арда». Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, то этот человек, в первую очередь, который был вместе с пророком, салям, следовал за ним неотступно, как тень. Вы прекрасно помните ту самую историю, когда пророк салям переселился в Медину. И иудеи готовили против него хитрые заговоры для того, чтобы убить посланника Аллаха, салям. Постоянно находились в опасности. И поэтому пророк салям, когда спал, однажды он услышал ночью бренчание оружия. Как бренчит кольчуга или щит бьется почему-то. И он поднялся и спросил у Аиши: «О, Аиша, я лейта раджулин салих яхрисуни. Горе тому, то есть, кто же этот человек, который меня защищает? Кто этот праведный человек?» И Аиша сказала: «Это Саад ибн Аби Вакас, который ходил кругами вокруг дома посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И если каждый из нас представит, что Саад ибн Аби Вакас каждую ночь поднимался и всю ночь вместо того, чтобы лежать на постели вместе со своей женой, ходил возле дома посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я думаю, далеко не каждый из нас на это способен. И поэтому это продолжалось до тех пор, пока пророку салям Всевышний Аллах не спасал аят, которым Всевышний Аллах сказал: «Валлаху яасимука минан нас», и Аллах защитит тебя от людей. И после этого хирасату Саад, его защита, его охрана была отменена. Но Саад все равно продолжал ходить некоторыми днями для того, чтобы стоять на страже сна посланника Аллаха, салям. И Аиша передает, что когда пророк салям узнал, что это был Саад ибн Аби Вакас, который охранял его, он фанама хатта самиана гатита. И он лег спать, и спал он так, что я услышал его сопение во сне. То есть пророк салям успокоился и заснул спокойным сном, зная о том, что его охраняет его родной дядя Саад ибн Аби Вакас. Поэтому, когда мы говорим халя и ам, то есть хали ам, существует понятие, разница. Ам, дядя, это дядя именно по отцовской стороне. А халь — это родственники, дядя по материнской стороне. И мать пророка салсалам, Амина, она была из племени Бану Зухра, к чему принадлежал и Саад ибн Аби Вакас, к тому самому племени Поэтому он имеет отношение и называется родственником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, в первую очередь, конечно же, мы вспоминаем ту самую историю про Саада и его мать. И не лишним будет ее вспомянуть, потому что каждому из нас это будет напоминанием. И Саад ибн Аби Вакас до своего ислама относился к матери так, как не относился к ней никто среди курайшитов, среди молодежи. Он ее носил на руках буквально. И когда он принял ислам, и мать узнала об этом, она сказала ему, что «Саад, оставь свою религию, или же я начну голодовку и не буду есть и пить до тех пор, пока не умру». И Саад ибн Аби Вакас сказал: «Я не оставлю эту религию, делай, что хочешь». И мать тогда прекратила есть и пить, и в этом состоянии пробыла вечер, день и ночь. Пролежала целый день и ночь на постели. На следующее утро вокруг нее собралась вся родня из племени Бану Зухра, самый уважаемый старейшины рода. И Саад ибн Аби Вакас зашел к ней в дом, и когда они увидели Саада, они все начали его ругать. «Ты что делаешь? Я катиль умма, ты, о, убийца своей матери». И мать обратилась к нему и сказала: «Если ты не прекратишь свое упорство в своей новой религии, то я умру, и все будут говорить про тебя, это убийца своей собственной матери». И представьте себе ситуацию, когда Саад ибн Аби Вакас заходит к себе в дом, и вся родня собралась вокруг него, и все его заставляют отречься от религии. И он смотрит на мать и подходит к ней, и наклоняется, и чтобы никто не слышал из окружающих, шепчет ей на ухо. Он сказал: «Кули, аулята, кули», то есть, если хочешь, инше тифа кули, инше телята кули, если хочешь, кушай, если не хочешь, не кушай. Но знай, даже если бы у тебя было сотню душ, и они бы выходили у тебя одна за одной, я бы не оставил эту религию. И после этого Всевышний Аллах ниспослал те самые аяты из сура Анкабут, в которых было сказано: «Ваин джахадака антушрикаби», если они заставят тебя, твои родители будут заставлять тебя совершить по отношению ко мне, где говорит Всевышний Аллах, по отношению ко мне ширк, «фаля тутиахума», но не подчиняйся им, но продолжай с ними общаться с чем? Посредством добрых отношений. Поэтому один из египетских ученых, шейх Муса Ат-Анвар, приводит на своей лекции, он говорит, то есть на сегодня существует фитна, которая касается отношений между родителями и своими детьми. И он рассказывает, говорит: «Ко мне приходят те люди, молодой человек, который приходит и говорит: я отпустил свою бороду, но отец пришел ко мне и сказал: сбрей бороду. Он сказал, я отказался, и отец продолжал. И в один из прекрасных дней он сказал ему: либо ты сбреешь свою бороду, или же твоя мать получит развод. Выбирай». И таких историй приводится огромное количество, то, что приводят ученые из различных стран, как это все на сегодняшний момент имеет отражение, и тем более у многих из нас родители джахили, у многих они читают намаз, у многих, может быть, не мусульмане, но в любом случае мы обязаны к ним относиться хорошо для того, чтобы призвать их к исламу в первую очередь. Вот. Поэтому Саад ибн Аби Вакас был одним из тех, кто ради религии Аллаха, религию Аллаха поставил выше, чем любые родственные отношения, пускай даже со своей собственной и родной матерью. Поэтому также приводится огромное количество хадисов в достоинствах Саада ибн Аби Вакаса, в том числе имам Аз-Захаби приводит в своей книге «Тальхис» о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда мусульмане сидели в мечети с подвижниками, он сказал: «Я толю алейкум раджуль мин ахлиль джанна», к вам поднимется сейчас, зайдет человек из обитателей рая, и зашел Саад. И в некоторых риваятах передается, что это продолжалось 2 или 3 дня. И каждый раз заходил только Саад ибн Аби Вакас, радиаллаху та'аля анху ва арда. Также приводятся хадисы, которые приводят Абу Дауд и Тирмизи, о том, что однажды, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям был на горе Хира, вместе Хира вместе со своими сподвижниками, и Хира сотряслась под ними. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Узбут я Хира, прекрати трястись, о Хира, ибо поистине на тебе либо Сиддик Абу Бакр, либо шахид». Как это было с теми, кто стали шахидами, как Усман и Али. Также Умар, радиаллаху анхум, джамиан. Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, то среди его достоинств также упоминается что? То, что это был первый человек в исламе, который пролил кровь мушрика. Эта история приводится в некоторых книгах по истории о том, что когда мусульмане читали намаз в одной из долин недалеко от Мекки, и на них напали мушрики, Саад ибн Аби Вакас нашел челюсть мертвого осла и разбил голову мушрика, пролив первую кровь в исламе. Ну, насчет этой истории, конечно, существуют разногласия большие. Имам аз-Захаби не включил ее в описание Сада, ибн Аби Ваккас, его сиру и многие другие из ученых. Вот поэтому даже, но если даже мы оставим эту историю, то в любом случае мы должны взять за историю, за основу то самое, за что Саад получил всю награду, которая продолжает идти ему до сих пор. Эта история была, когда посланник Аллаха Салсам отправил отряд под предводительством Хамзы ибн Абдель-Мутталиба. Отправил его до берегов Красного моря. И они со своей, в составе 30 человек дошли до туда. И там их встретили мушрики во главе с Абу-Джахлем, где они должны были сойтись на землях племени. И их пытались остановить эту стычку между ними. Но, как приводится в некоторых книгах по Сирии, Саад ибн Аби Ваккас в тот день, и это является достоверным хадисом, когда он закрывал мусульман своими стрелами. Он защищал этот отряд, когда на них нападали мушрики. Он доставал стрелы и пускал в них. И то, что Саад ибн Аби Ваккас пустил первую стрелу в исламе против мушриков, этот факт остается общепризнанным среди всех ученых. Это то, на чем согласилась наша исламская умма. Саад ибн Аби Ваккас ауаль ман асхама фил ислам. Первый, кто пустил стрелу в исламе. Поэтому посланник Аллаха Салсам сказал, что ман санна фил исламе суннатан хасана, тот, кто сделает в исламе, поставит хорошую сунну, то он получит награду за это и получит награду всех тех, кто будут поступать точно так же. Поэтому каждый раз, когда сейчас против врагов Аллаха выпускаются из них очереди из автоматов или из гранатометов, все эти асадаты идут по цепочке и доходят до Саада ибн Аби Ваккаса радиаллаху тааля анху ва арда. И доходят до посланника Аллаха, конечно же, но все это, все, что сейчас не делается на пути Аллаха, когда люди участвуют в джихаде, это все идет по цепочке к тому, кто выпустил первую стрелу на пути Аллаха, тому, кто постановил эту сунну. И если мы вернемся к этому хадису, где Пророк Саусам сказал, «Ман санна фил исламе суннатан хасана», кто установил в исламе хорошую сунну, то, как некоторые бидатчики воспринимают этот хадис, они говорят, что тоже хорошая сунна, давайте сделаем. Будем делать зикр вверх ногами. Неплохая тоже сунна. И поэтому, если мы говорим про шарх этого хадиса, то в первую очередь это относится к чему? Это относилось ко временам сподвижников, когда Пророк Саусам был жив. То, что делали сподвижники и на что указывал Пророк Саусам, что это благо, это было то, что они установили сунной. И то, что одобрил посланник Аллаха, салсалям. В наше же время, если мы будем затрагивать наше время, то посланник Аллаха, салсалям, что сказал? «Ман далля аляль хайр» – тот, кто укажет на добро, то он получит награду за это и награду того, кто так поступает. То есть тот, кто призывает к благу, но не тот, кто ставит новую сунну в исламе. Поэтому сейчас, как мы говорим, «Ман санна фил исламе суннатан хасана» – тот, кто захочет поставить сейчас хорошую сунну, то исламские ученые однозначно сказали о том, что это оживить сунну посланника Аллаха, салсалям. Это не сделать новую сунну, это оживить сунну пророка, салсалям. Поэтому каждый раз мы должны друг другу напоминать про то, что делал посланник Аллаха, салсалям, и про то, что какие поступки сейчас на самом деле отсутствуют среди нас. Поэтому существует огромное количество той сунны, которую мы зачастую пренебрегаем, зачастую вообще не выполняем, часть из нее вообще не знаем. И поэтому эти проблемы существуют на самом деле огромное количество. Поэтому Пророк Саусам сказал, что в хадисе «Бада аль-Исламу гарибан, васаяуду гарибан, кама бада фатуба лиль гураба». Ислам начался странно, внезапно, и вернется точно так же внезапно, как начался. И ученые, делая шарх к этому хадису, сказали, ислам вернется более странно, более сильно, более внезапно, чем даже начинался. Фатуба лиль гураба, и награда ждет тех самых странных людей, которые восстановит ислам после этого, после того, как он рухнет, после того, как он будет ослаблен. И когда спросили посланника Аллаха, салсалям, «Ман хумуль гураба?» «Кто эти гураба?» И хадис приводит имам Ахмад, вабну Маджа, ва Тирмизи. И пророк, салсалям, сказал, «Аллязина якумуна бихия и суннати инда ифсади уммати». Это те люди, которые оживят мою сунну тогда, когда умма погрязнет в фасаде, в разврате, в бида, в различных заблуждениях, в сектантстве, как это происходит на самом деле сейчас у нас. «Валя хауля, валя кувата, илля биллахи алий азим». Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Ваккаса, то мы в первую очередь должны знать на самом деле, что этот человек встретил из голода и нужды на пути Аллаха. И если мы говорим про Саада ибн Аби Ваккаса и про его зухд, который он проявлял аскетизм в своей жизни, про то, как он голодал, достаточно привести лишь одну историю, чтобы каждый из нас мог понять, каково жилось подвижником в тот момент. Саад ибн Аби Ваккас рассказывает сам эту историю. Он сказал, во времена битвы при Хандаке, когда говорит, мы привязывали камни к животу, чтобы не чувствовать голод, Саад ибн Аби Вакас сказал, однажды я отправился на сторону Хандака, чтобы сходить в туалет, для того, чтобы помочиться. И он сказал, я начал мочиться и услышал, как под моей мочой что-то есть, как будто падает на что-то, на какую-то вещь. И он сказал, я в темноте не разобрался, что это. Фастаджмара, он, то есть совершил омовение, потерся. И после этого он сказал, я разгреб это. И я нашел, что там лежит кусок кожи со спины верблюда, который лежал там несколько месяцев. Он был сухой, как железо. Саад сказал, он был как железо, как хадид. И Саад сказал, я взял этот кусок кожи, помыл его, почистил, отправился с ним, сварил его в котелке, потом начал размельчать его между двумя камнями и после этого съел то, что было из этой кожи. Валя хауля, валя хуат, илля билля. Саад ибн Аби Вакас приводит эту историю, и если кто-то из нас может представить себе, каково это, съесть эту кожу со спины верблюда, которая пролежала на солнце несколько месяцев, то есть все равно, что попробовать съесть свои собственные кожаные туфли. Далеко неприятное занятие, но на основе этого хадиса можем представить себе, каков же был голод сподвижников на тот момент, и какова была нужда, каково было их отношение, как они поступали на тот момент для того, чтобы спасти себя и спасти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому также про Саада ибн Аби Вакаса приводится огромное количество историй про то, как он был, каким он был стрелком. И как мы знаете, помните, в битве при Охуде, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, дал Сааду свою стрелу, которой не было наконечника, и сказал, «Ирмига я Саад, стреляй ей, Саад». И Саад пустил эту стрелу. И тот, кто из нас стрелял из лука, он может представить себе, какую надо иметь силу, чтобы из лука стрелой без наконечника попасть человеку в лоб так, чтобы он упал без сознания. Какую надо иметь силу натяжения тетивы лука для того, чтобы попасть кафиру в лоб и чтобы он упал без сознания. И это был тот самый человек, кафир, мушрик, который издевался над трупами мусульман в битве при Охуде. И пророк саллаллаху алейхи вассалям вручил ему стрелу и сказал, «Ирмига я Саад». Стреляй, Саад попал ему в лоб, он упал. «Факашифа аврату». И открылся его аврат, и пророк саллаллаху алейхи вассалям захохотал так, что были видны его коренные зубы, как приводят сподвижники. И поэтому, как мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, то он защищал в тот день пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тот вручил ему собственный колчан со стрелами для того, чтобы он отстреливался. И среди сподвижников было два в основном человека, которые упоминаются в историях, которые были меткими стрелками из лука. Один из них Абу Тальха, который в день битвы при Охуде сломал два лука. Защищая пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сломал два лука. Это подобно тем самым девяти мечам, которые сломал Халид ибн Валид в битве при Мута. И когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, то имам Аз-Захаби приводит интересную историю, правда, в достоверности которой, может быть, существует разногласие. Но Саад ибн Аби Вакас рассказывает, в день битвы при Охуде я достал стрелу из колчана, и она была последней. Я прицелился в одного из мушиков и попал в него. Он рухнул. Я подбежал к нему, вырвал из него эту стрелу и тут же попал во второго. Я вырвал из второго и попал в третьего. Этой же стрелой. И после этого он вытащил из него эту стрелу и сказал «Газа Сахмун Мубарак». Это благословенная стрела. И его сын Омар приводит. Саад повесил эту стрелу у себя дома на стену, и она лежала там до тех пор, пока он не скончался. И это был тот самый, когда, помните, посланник Аллаха сказал сам, что в хадисе сказал, тот, кто участвует в стрельбе, тот, кто делает стрелы, получает тройную награду. То есть три человека получают награду. Первый из них тот, кто сделал стрелу. Второй тот, кто вложил ее в свой колчан. И третий, кто пустил ее на пути Аллаха против кафиров. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывал на важность занятия стрельбой, сказав, что лучшее из оружий – это каус, лук. Ма сабакаху силях иля хайр. Ни одно из оружий не опередило его во благе. Ни одно из оружий не опередило его во благе. Почему? Потому что человек способен поражать кафира на расстоянии, не приближаясь к нему для того, чтобы непосредственно с ним сойтись в битве. И поэтому, как мы видим, пророк саллаллаху алейхи вассалям призывал всех мусульман для того, чтобы они изучали стрельбу. И в хадисах от Бухари и Муслима приводится заджр пророка саллаллаху алейхи вассалям, где он запрещал и ругал тех, кто умел стрелять из лука и после этого разучился. Поэтому в сегодняшние времена, конечно, мы знаем, к чему это относится, лук. Потому что сейчас, конечно же, уже из лука не существует стрельбы как таковой, но существует стрельба из других видов оружия, что фактически равняется тому самому луку. Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, то единственным из его примеров тот самый можно привести как напоследок Саада и его меткости стрельбы. Это самая история битвы при Хандаке, когда Саад и передает ее и Омар, и многие другие из подвижников. Они сказали, мы видели, как язычник подобрался к противоположному краю рва и стоял там, закрываясь лицо щитом. И Саад стоял с луком, держа натяжение тетиву с стрелой, ждал, когда тот опустит щит. И этот мушек решил посмотреть, что там происходит. И решил приспустил щит для того, чтобы открылись глаза. И сподвижники сказал, Сааду хватило этого момента для того, чтобы попасть стрелой ему в лоб, чтобы он упал, подкинув ноги вверх. И среди них появились разногласия, убил ли он его, или же он попал в шлем. Но пророк Салсам опять захохотал так, что были видны его коренные зубы. Эту же историю приводит имам Аз-Захаби в своей книге «Сиру А'ля мин Нубаля». И также, когда мы говорим про достоинство Саада ибн Аби Вакаса, то в первую очередь мы вспомним тот самый хадис, когда он сказал, «Я видел, как в битве при Ухуде вместе с пророком Салсам стояли по бокам двое человек в белоснежной одежде, которые сражались, защищая его, хиталян шадидан, страшной битвой, которую он не видел сам до этого». И ученые, как имам Аз-Захаби, ибн Хаджар Аль-Асқалани, имам Ан-Науи, вывели из этого хадиса три пользы. И когда мы говорим про эти три пользы, в первую очередь, надо упомянуть, что в первую очередь, эта польза является достоинством белой одежды. Поэтому пророк Саусам что сказал? «Эльбису мин сиябикум байлба, фейнаха хайру сиябикум ва кафину фига». «Носите из вашей одежды белое, ибо это лучшее из одежды, и хороните ваших мертвых в ней». Второе. Польза, которую вывели ученые из этого хадиса, это то, что пророка Саусам защищали ангелы в день битвы при Охуде. Поэтому мушрики не смогли его убить. И третья польза, это была карама, та самая чудеса, про которую мы говорили, карамату сахаба. Когда Сааду ибн Аби Вакасу Всевышний Аллах даровал увидеть ангелов собственными глазами. Кто из нас видел ангелов? Никто. Но сподвижники видели, и Всевышний Аллах даровал им это видение. Поэтому, когда мы говорим про видение ангелов и джиннов, как мы уже говорили, шейх Улислам ибн Таймия сказал, что поистине видение ангелов и джиннов – это руя, это видение, которое Всевышний Аллах дарует тому, кому захочет из своих рабов. Дарует тому, кому захочет из своих рабов. То есть, если каждый из нас захочет увидеть ангелов или джиннов, сам он этого не сможет сделать до тех пор, пока этого не захочет Всевышний Аллах. Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, также следует упомянуть про то, что это был человек, один из немногих сподвижников, чье дуа всегда Всевышний Аллах принимал. В любой момент и любое дуа. Поэтому однажды между Саадом ибн Аби Вакасом и Абдуллой ибн Масудом вышел спор. Сподвижники, но люди. Люди, как и все из нас, как мы можем друг с другом поспорить. И спор продолжался между с ними до тех пор, пока Саад не разозлился и поднял руки. И Абдулла ибн Масуд воскликнул ему, «Я Саад, куль хайран валя талян! Скажи только благое, да не проклинай!» Когда Саад ибн Аби Вакас поднял руки, почему? Потому что Абдулла ибн Масуд знал, что его дуа Аллах не может отвергнуть. Поэтому он быстрее успел воскликнуть, «Куль хайран валя талян! Скажи благое, но не проклинай меня!» Поэтому достоинство Саада, конечно же, огромное. И поэтому имам Ат-Табарани приводит Тамира Шааби о том, что однажды Саада спросили, сказали, о Саад, когда Всевышний Аллах стал отвечать на твое дуа? Когда произошел тот самый случай, после чего Всевышний Аллах отвечает и принимает твое дуа в любой момент, когда ты захочешь? И Саад сказал, я был вместе с пророком Саусалям и пускал стрелы в мушриков. И в один из моментов, это был день при Бадре, и пророк Саусалям положил мне стрелу в мой колчан и сказал, «Аллахумма заззильхум, варай кулюбахум, о Аллах, сотряси их, кяферов мушриков, и наполни их сердца страхом. Постажиб ли Саад и ответь на дуа Саада». Саад сказал, после этой истории Всевышний Аллах стал принимать мою дуа в любой момент, как я только захотел. Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, то после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он стал правителем фактически территории Ирака. Он был наместником Умара ибн Аль-Хаттаба. И Саад ибн Аби Вакас, как мы знаем, с ним был случай, когда во времена пророка Салсам он едва не умер, когда это было во время прощального хаджа посланника Аллаха, Салсам. Он лежал уже фактически при смерти. И пророк Салсам пришел к нему и сказал, Саад обратился к нему и сказал, «О, посланник Аллаха, поистине я богатый человек, и мои имущества огромны, но у меня только одна дочь. можно ли мне раздать все свое имущество беднякам, оставив дочери лишь маленькую часть? Проксел сам сказал нет. Он сказал половину, он сказал нет. Треть? Он сказал треть. Треть можно. Но если ты оставишь своих наследников богатыми, это будет лучше, чем ты их оставишь бедными, которые будут попрошайничать у людей. И исходя из этого хадиса, ученые взяли тот самый хукм про то, что разрешается человеку перед своей смертью записать завещание по поводу того, как распределить третью часть имущества, которое, например, хочет распределить как садака, как помочь бедным, как это, как то, но только треть, не больше трети. Потому что если человек завещает больше трети потратить на благотворительность, то это завещание все-таки изначально, как согласились ученые по фику, является неправильным и отменяется в своей основе. Поэтому в тот самый болезни Саад попросил у Аллаха, чтобы он даровал, отсрочил ему на некоторое время. И после этого Аллах отсрочил Сааду ибн Аби Ваккасу на 40 лет его жизнь. Дал ему еще 40 лет жизни прожить, как об этом рассказывал сам Саад. И даровал ему 5 сыновей. У него не было ни одного сына, были только дочери. Была только одна дочь Айша, которая передала от него количество хадисов. Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Ваккаса, в первую очередь мы забыли описать его. Каков же был его облик, если мы говорим про Саада ибн Аби Ваккаса? Потому что, когда мы говорим о сподвижниках, у нас представляются зачастую фантомные образы. Да, человек, но каким он был ростом, как он выглядел и тому подобные вещи. Поэтому дочь Айша, дочь Саада, описывая его, сказала: «Кяна аби раджулян дахдаган». Асыран галидан, шасналь асабиа. Она сказала: мой отец был низкорослый, здоровый, то есть грубый человек, который, то есть мягкость у него была по отношению к мусульманам и жесткость была по отношению к кафирам. Поэтому Всевышний Аллах говорит, что ашиддау аляль куфари рухамау бейнахум, которые проявляют ненависть по отношению к кафирам, но между собою они милостивы, проявляют рахма друг другу. А у нас зачастую бывает наоборот. Когда мусульмане между собой начинают задирать нос, да я это то, а по отношению к кафирам, ой, там на работе, перед начальством и тому подобное. Валя хауля, валя хуат, илля билля. Поэтому такие примеры бывают огромное количество. Но вернемся к описанию Саада ибн Аби Ваккаса. Дочь сказала: мой отец был низкого роста, широкий в плечах, с большими пальцами и с большими ступнями, с огромной бородой, которую он красил в черный цвет, когда она начинала у него сидеть. И это был тот самый облик Саада ибн Аби Ваккаса, радиаллаху та'аля анху ва арда. И поэтому, когда во времена Умара ибн Аль-Хаттаба, он его назначил правителем территории Ирака, у Умара ибн Аль-Хаттаба была традиция. Среди его подчиненных был сподвижник пророка, салям, которого звали Мухаммад ибн Маслама. И он его назначил правителем над всеми наместниками во всем халифате. То есть Мухаммад ибн Маслама занимался чем? Он отправлялся, например, на территорию Египта, приезжал в Каир, где правил Амру ибн Аль-Ас. Приходил к нему, брал Амру ибн Аль-Аса за руку, отправлялись одесить на намаз в мечеть. Там они читали, например, Магриб. И после этого Мухаммад ибн Маслама поднимался в мечеть и говорил: «О люди, если кто-то будет жаловаться на него, на Амру ибн Аль-Аса». И тот, кто поднимался, Мухаммад ибн Маслама выслушивал все жалобы для того, чтобы рассказать Умару. И он делал это не в одной мечети, а в нескольких, таская его на каждый намаз по разным мечетям для того, чтобы убедиться, существует ли тот, кто считает, что этот правитель несправедлив. И однажды во времена правления Саада ибн Аби Ваккаса Мухаммад ибн Маслама пришел к нему. И они отправились по мечетям. И в каждой мечети про Саада ибн Аби Ваккаса говорили только благое. Ничего плохого. И когда они дошли до последней мечети, и на Айша, прочитав намаз, Мухаммад ибн Маслама поднял за руку Саада и сказал: есть ли из вас тот, кто имеет что-то против него? И тогда поднялся один человек, которого звали Усама ибн Кутада, и кунья его была Бусиада. Этот человек поднялся и сказал: я имею против Саада ибн Аби Ваккаса много чего. И Мухаммад ибн Маслама сказал: что ты имеешь против него? Он сказал: этот человек ля яхруджу фи саррия, ва ля яадилю фи лькадия, ва ля яарифу ссаля. Он сказал: этот человек, который не выходит с нами на джихад, не судит несправедливо и вообще не умеет читать намаз. Ля хаута ва ля кувата илля билля. Так сказали про человека, который был с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, как намаз был установлен фардом для мусульман. И это сказали про Саада ибн Аби Ваккаса. И после этого что произошло? Умар снял Саада с должности правителя Ирака и назначил Аммара. И когда Умара спросили его об этом, почему он это сделал перед смертью, он сказал: «Поистине я снял Саада не по причине его слабости, не по причине рибы, которую сделали за спиной, а лишь по причине того, что он считал, что для людей будет лучше, если над ними будет править Аммар». И это было в традиции Умара, когда он зачастую менял правителей для того, чтобы сподвижники могли научиться управлять какими-то территориями, для того, чтобы у них появилась хибра, опыт в этом деле. И Саад ибн Аби Ваккас был правителем, и Абу Хурейра был правителем Бахрейна. И огромное количество сподвижников менялись на территориях для того, чтобы каждый из них приобретал тот самый опыт, который впоследствии помог построить великий халифат. И Саад ибн Аби Ваккас сказал, в чем заключаются все эти претензии. Первое, сказал Абу Сиада, ты не выходишь с нами на джихад. И Саад ибн Аби Ваккас сказал: поистине, я не выхожу с вами на джихад по причине одной вещи. И он там же при людях показал свою, сняв свою рубашку, показал свое тело, которое у него было покрыто незаживающими ранами, которые он получил в битвах вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И эти раны болели у него и мешали ему не то что садиться на коня, но и нормально ходить. Человек был изранен, и до конца жизни у него были курах, язвы на теле, которые мешали ему участвовать в джихаде вместе с остальными мусульманами. И огромное количество тех самых претензий, которые он ему высказал. И последнее он сказал, что «Валя я'рифу саля», он не знает молитву. И Саад, когда пришел к Умару, он сказал: «Поистине я делал так, как видел, что делает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Я удлинял первые два раката и сокращал последние два раката». То, что являлось сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И после этого Саад ибн Аби Ваккас обратился к этому Абу Сиаде и сказал: «Если то, что ты сказал, ложь, то пускай Аллах заберет твое зрение, разрушит твой дом, бросит тебя в бедность и ввергнет тебя в фитну». Спустя несколько лет имам Аз-Захаби и ибн Касир пишут историю про этого Абу Сиада. Этот человек разорился, его дом был разрушен, его дети погибли, он ослеп и участвовал в фитне, которую поднимали в свое время и шииты, и различные сектанты. И в один из моментов, когда он уже полностью ослеп, этому человеку достиг 80 лет, Саад ибн Аби Ваккас своим дуа сказал: «Уатыль умра», и дай, чтобы он жил как можно дольше, этот старик. И ибн Касир приводит историю, он сказал: «Поистине этот человек, этот Абу Сиада, уже будучи 80-летним стариком, гонялся за рабынями на рынке, и когда люди ему кричали: „Ты же старик, ты что делаешь, одумайся“, он говорил: „А что мне делать? Меня постигла дуа праведного раба Аллаха Саада ибн Аби Ваккаса. Что мне делать, когда меня постигла эту дуа? Я уже ничего не смогу сделать с собою“». Поэтому также мы знаем, приводится огромное количество историй про дуа Саада ибн Аби Ваккаса, про то, что, как мы знаем, в первую очередь была история, когда однажды человек поднялся в Медине и начал ругать Али ибн Аби Талиба. И Саад ибн Аби Ваккас сказал: «Замолчи». И он продолжил. После этого Саад сказал: «Если ты не прекратишь, я сделаю на тебя дуа». И он воскликнул: «Ну, Саад, ты же не пророк, ты человек. Каков прокат твоего дуа? Что ты меня запугиваешь своим дуа?» Саад ибн Аби Ваккас промолчал, отправился в мечеть. Пророк Асалсам прочитал два раката, поднял руки в дуа. И как только он закончил его, раздался крик. Оказалось, что бешеный верблюд забежал на площадь и, прорвавшись через толпу, затоптал этого самого человека насмерть. И это было лишним доказательством того, что дуа Саада ибн Аби Ваккаса было принято. Поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Ваккаса, в первую очередь, возвращаясь в битве при Хадисии, про нее мы говорили огромное количество раз. В битве при Хадисии фактически рухнула вся мощь правителей Ирана. На этом закончилась вся история ихнего огнепоклонства. С чем это все началось? Умар ибн Хаттаб, как мы говорили, назначил Саада ибн Аби Ваккаса главнокомандующим исламской армии, потому что его дуа было принято у Аллаха. И Саад призвал своему Господу, чтобы он даровал победу мусульманам в тот день. И в день битвы при Хадисии они разгромили персов и захватили сокровищницу Хасроя. Сокровищница была настолько огромна, что, как мы уже говорили, они ночь целую перетаскивали эти сокровища все вместе в мечеть из казны. И тот самый случай, когда Саад ибн Аби Ваккас захватил его сокровищницу, они взяли меч Хасроя, захватили его корону, его трон, все атрибуты правителя Персии. На этом все закончилось. И вспомните историю про Сураха ибн Малика. Все помнят сурока ибн Малика, который гнался за пророком Саусам Бакром, когда они делали хиджру. И что после этого пророк Саусам сказал сурохе? О, сурока, как бы ты выглядел, если бы ты надел на себя браслеты Хасроя? Браслеты Хасроя, правителя Ирана. Это все равно, что мы сейчас говорим. О, шейх Али, как бы ты выглядел, если бы ты на себя надел браслеты Буша? То же самое фактически являлся в тот момент. Три человека в пустыне, у которых ничего нету. И пророк Саусам обещает Сураке ибн Малику, что он наденет браслеты правителя Персии. И эта история действительно произошла во времена битвы при Хадисии. Саад ибн Аби Ваккас разгромил армию персов. И Сурака ибн Малик был среди тех, кто поднялся в сокровищницу и нашел эти браслеты Хасроя. И принес к Сааду и сказал, что мне с ними делать. И они согласились на том, что он должен оставить их себе. Ибо об этом ему еще обещал сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда мы говорим про правителей Персии, про Хасроя, то помните, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направил ему письмо, призвав его к исламу. Но Хасрой разорвал это письмо, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Маззакаллаху мулька», Аллах точно так же разорвет его царство. Но Хасрой на этом не остановился. Он отправил двух человек, всего лишь двух человек в пустыню, которые пришли в мечеть к пророку Саусам и сказали: «Мухаммад, мы предлагаем тебе две вещи. Либо ты, как преступник против Персии, как террорист, должен отправиться вместе с нами к Хасрою, для того, чтобы он судил тебя за это письмо. Или же ты можешь отказаться, но мы введем такие войска, которые ваша пустыня не видела вообще». И пророк Саусам сказал им: «Останьтесь пока здесь на время». И они остались. И вечером пророк Саусам пришел к ним и сказал: «А теперь уезжайте обратно к себе в Персию. Вашего правителя сегодня зарезал во сне собственный сын. Ваше царство начало разваливаться». И они не поверили. И когда вернулись обратно и увидели собственными глазами про то, что Хасрой погиб в этот день, его убил собственный сын, они тогда уже, как приводится в некоторых риваятах, приняли ислам. «Валлаху та'аля а'ляму бизалик». Вот поэтому, когда мы вспоминаем про Саада ибн Аби Ваккаса, то в первую очередь мы с вами говорили про фитну, которая произошла после Умара. Про фитну, которая случилась во времена Усмана, когда мусульмане сошлись друг против друга в битве. И Саад ибн Аби Ваккас и'тазаля, отстранился от всего этого. И эту историю передает один из его учеников, Хусейн ибн Хариджа. Хусейн ибн Хариджа сказал: «Однажды, когда началась эта фитна, я призвал к Аллаху и просил у него, чтобы он мне показал, как лучше поступить в этой фитне. И я лег спать. И он сказал: и во сне я увидел то, что я подхожу к стене в саду. Я подошел к этой стене, и я увидел ангелов. И я спросил их: где же место шахидов в раю? И они подняли меня на небеса, и я увидел Ибрагима, пророка Ибрагима и пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И они стояли там. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Ибрагиму и сказал: о, Ибрагим, сделай дуа за мою умму. И Ибрагим сказал: Мухаммад, ты не знаешь, что твоя умма вышла против правителя и убили его. И я не буду делать за них истихфар». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: что же лучше сделать для моей уммы в этот момент? И Ибрагим ответил: пускай они делают так, как поступил мой халил и Саад, как мой близкий друг Саад ибн Аби Ваккас сделал. И Хусейн ибн Хариджа сказал: я спустился, проснулся в этот момент и отправился к Сааду ибн Аби Ваккасу и рассказал ему про эту историю. А Саад ибн Аби Ваккас не участвовал ни в армии Али, ни в армии Муавии, ни в армии, тем более, этих проклятых хариджитов, проклятых сектантов, которые вышли против Усмана. Саад ибн Аби Ваккас отстранился от всех. И Хусейн ибн Хариджа сказал: когда я пришел к шейху Сааду ибн Аби Ваккасу и спросил его про этот сон, он сказал: потерпел ущерб тот, чьим халилем, близким другом не является Ибрагим. И после этого он сказал: о, Хусейн, сделай так, купи баранов, купи себе стадо баранов и отправляйся с ними в горы. И будь с этими баранами до тех пор, пока фитна не закончится. Это самое лучшее, что ты сможешь сделать на тот момент, когда фитна зашла в наши собственные дома. Поэтому, как мы уже говорили, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что такуну фитна, как кайтай лейлиль музлима, придет фитна, как темная ночь. Валай, она пришла. И мы ее видим до сих пор, видим ее проявление и на улице, и везде. Эта фитна постоянно захлестывает нас каждый день. Каждый день мы с ней сталкиваемся, каждый день мы с ней, против нее противостоим. И иншаллах, мы просим у нашего Господа, чтобы он нас защитил от этой фитны вплоть до судного дня. поэтому, когда мы говорим про Саада ибн Аби Вакаса, также можно вспомнить историю, которую приводит Мухаммад ибн Сирин. Мухаммад ибн Сирин был одним из его учеников. Мухаммад ибн Сирин, рассказывая про Саада ибн Аби Вакаса, всегда удивлялся его силе. Он сказал, Саад ибн Аби Вакас за ночь обходил своих девятерых рабынь. За ночь мог обойти своих девятерых рабынь, и это абсолютно не влияло на его силу. Это когда уже Сааду было 70-80 лет. Это тогда, когда он уже был стариком, потому что Мухаммад ибн Сирин был у него учеником в тот момент, в тот период, и рассказывал именно про этот момент. Вот. И поэтому Саад ибн Аби Вакас, в конце своей жизни его постигло страшное испытание. Валлах, это то испытание, если бы оно постигло кого-то из нас, постигает. Тот человек может отвернуться от религии Аллаха, может выступить, может впасть в куфр, может совершить такие поступки, которые выведут его из ислама. И это то самое испытание, которое Всевышний Аллах ниспосылает людям для того, чтобы показать, кто поклоняется «Майя'будуллаха аля харф», тот, кто поклоняется Аллаху лишь только в достатке, и тот, кто поклоняется Аллаху во времена испытаний. И это испытание слепота. Слепота. Саад ибн Аби Вакас, когда ему было 80 лет, ослеп. Ослеп полностью. Когда мы говорим про сподвижников, валла, если рассматривать сиру многих из них, Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Умар, то мы находим о том, что все они ослепли в конце своей жизни. Почему? Потому что люди плакали от страха перед Аллахом по ночам так, что приводится, Абдулла ибн Масуд плакал до тех пор, пока его пригоршни не наполнялись слезами, он их выливал. У Ибн Аббаса были две дорожки от слез на щеках. И то же самое был облик Саада ибн Аби Вакаса, радиаллаху та'аля анху ва арда. И в конце своей жизни он ослеп. И его сын Умейр однажды привез его в Куфу, туда, где отец раньше правил. И люди начали выходить на улицы для того, чтобы увидеть Саада ибн Аби Вакаса. И его сын Умейр сказал, «О, Саад, о, отец! Почему ты не попросишь Аллаха, чтобы он вернул тебе твое зрение? Почему ты не попросишь Аллаха, сделай дуа, и он вернет тебе зрение в ту же секунду? Потому что дуа Саад Мустаджаба, его дуа принимается у Аллаха». И Саад ибн Аби Вакас сказал, что «О, сынок, я слышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который передавал свой разговор с Джибрилем, который сказал, «О, Мухаммад, какова награда раба Аллаха, которого его Господь испытал, забрал у него две его самые любимые вещи? Хабибатейн, два глаза. Какова награда этого раба?» И Джибриль ответил ему сам. Он сказал, поистине, у него нету никакой награды, кроме рая. Никакой награды, кроме рая. Тот, кто будет испытан этим испытанием и ослепнет, и будет терпеть фасабара вахтасиба, и тот, кто будет терпеть и считать свою, уповать свою на награду у Аллаха. Также приводится в другой версии этой истории, что Саад ибн Аби Вакас, когда к нему сказал его сын, о, абати, призови к Аллаху, и он вернет тебе твое зрение, и в этот же момент Саад ибн Аби Вакас сказал, я буней, када Аллахи хайрум мим басари. Саад ибн Аби Вакас сказал, решение Аллаха, то, что он постановил, лучше, чем мое зрение. Лучше, чем мое зрение. Поэтому это был пример тех сподвижников, которые прошли, те, которые были лучше нас, те, которые мы вспоминаем, про тех, которых мы говорим, пускай будет доволен ими Аллах. И имам Аз-Захаби, упоминая про Саада ибн Аби Вакаса, сказал, что он скончался на 86-м году своей жизни и скончался на территории местности Акик, на расстоянии 6 миль от Медины. Скончался и был похоронен на кладбище Аль-Бакия вместе с остальными сподвижниками Ридвану Аллахи алейхим джамиа. Вот. Поэтому, когда приводятся те самые истории про Саада ибн Аби Вакаса, то мы в конце прекрасно знаем, как он себя поступил перед смертью, повел и... Когда он уже лежал при смерти, его голова была на коленях у сына. Сын плакал, и слезы падали на щеку Сааду. И Саад повернулся к нему из последних сил, сказал, «О, Бунейя, почему ты плачешь? Сынок, почему ты плачешь?» И сын ответил, «Отец, я плачу, потому что я вижу, что с тобой происходит». И Саад сказал, «О, сынок, не плачь по мне. Поистине я один из обитателей рая, и Аллах меня никогда не накажет». И когда мы говорим про это, то что это такое? Не иначе, как «хуснузон». лучшие мысли о своем Господе. Когда мы говорили с вами, разбирали эту тему, то Пророк Саласам что сказал? Поистине Всевышний Аллах говорит: «Ана инда зонни абди би, вайн хайран фа хайр, вайн шарран фа шар». Всевышний Аллах сказал: я буду таким, каким обо мне думает мой раб. Если зло, то я отвечу таким же злом. Если благое, то таким же благом. Поэтому ученые сказали, в первую очередь, Фудейль ибн Аят сказал: каждый мусульманин должен страшиться своего Господа до тех пор, пока он здоров, как мы сейчас. Когда же он находится перед своей смертью, он должен что сделать? Думать только лучшие мысли о своем Господе. И это является истинной хуснузон билля. Хорошие мысли о своем Господе, так как поступил Саад ибн Аби Вакас. Перед своей смертью, как мы знаем, он призвал своего сына и сказал: принеси мне из моих закромов мой старый плащ шерстяной, в котором я участвовал в битве при Бадре. Саад сказал: я встретился в этом плаще с мушриками, я хочу быть похороненным и стоять перед своим Господом в этом плаще. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.